Ничего путного не придумалось, и Николай назвал номер Стародонской. «Скажешь, что я у друзей, у очень хороших друзей». «Николай», — Лида начала что-то понимать, — «если эти козлы, мой сосед, журналист из Вести, могу его позвать». «Если я через 40 минут не приеду вместе с Ольгой, зови. Попроси отца спуститься с ключами от гаража». Он отдал трубку ГБшнику, ободряюще махнул рукой девушке и сел в машину. На проспект Мира поинтересовался тезка Николай, заводя мотор. «Но почему сразу козлы?» Николай пожал плечами. Верить конторе, в которой служил его тезка, не приходилось. Машины остановились прямо у подъезда, где жила курносая художница. Келюс, подождав, пока Ольга выйдет из машины, подал ей руку и, не торопясь, направился к подъезду. Отец Лиды в наскоро наброшенном костюме и шлепанцах уже ждал. Николаю так и хотелось ускорить шаг, даже побежать. Но усилием воли он заставлял себя идти спокойно, не оглядываясь. Он понимал, что стрелять в спину им не станут. Но перевести дух смог лишь когда, передав ключи отец художницы, закрыл за собой дверь подъезда. Как выяснилось, Алида успела выдумать целую историю о предстоящем туристском походе, для которого Лунину срочно понадобилась хранившаяся в гараже спиртовка. ГБшники, между тем, даже не смотрели в его сторону. О чем-то негромко переговариваясь. Клюс ожидал, что тезка пойдет с ним в гараж, но тот, на миг обернувшись, лишь кивнул и продолжил разговор со своим коллегой. Лунин понял, что для них, как и для него самого, очевидна простая истина. Деваться Николаю действительно некуда. Вскоре он вернулся, неся многострадальный дипломат. Его тезка включил свет в машине, бегло просмотрел папки, затем, не говоря ни слова, кивнул и достал бланк с несколькими печатями. Вслед за этим ГБшник извлек из внутреннего кармана ручку и быстро заполнил бумагу. «Распишитесь, Николай Андреевич», — предложил он. «Это останется у вас». Кирюс не стал возражать. Тезка Николай отдал документ и поблагодарил за помощь органам безопасности. Руки, впрочем, руки друг другу пожимать не стали. ГБшник, сопровождавший Ольгу, сел в свою машину, а тезка Николай на несколько секунд задержался и, быстро оглянувшись, шепнул: «Если хоть немного торожишь ею, да и своей башкой тоже, действуй, как я сказал. А в общем, козел ты, Лунин!» Кирюс кивнул, подождал, пока машины уехали, а затем поднялся к Лиде. Девушка уже ждала его, шепнул, что Ольгу сейчас лучше не трогать. Ей дали успокаивающее и уложили отдохнуть. «Ну и хорошо», — устало кивнул Николай. «Я отдал им документы, Лида. У меня не было выхода». «Козлы!» — привычно вздохнула курносы. «Но ты правильно сделал. Может, хоть теперь отцепятся. И... у тебя ведь остались копии». А Лунин кивнул, хотя в этот миг менее всего хотелось думать о партийных секретах. Кирюс уже надевал туфли, когда в прихожую вдруг вошла Ольга. «Вы уже уходите, Николай?» Голос ее еле заметно дрогнул. «Мы даже не поговорили?» «Отдыхайте», — попытался улыбнуться Лунин. «Вам ведь за эти дни пришлось хлебнуть». «Меня уже арестовывали». Светлые глаза девушки на миг потемнели. «Это страшно только в первый раз. К тому же сейчас меня никто не оскорблял, не грозил штыком. Не обещал расстрелять брата и сестер. Зато они говорили о вас, будто бы вам грозит страшная опасность». «Да какая там опасность?» — кимахнул рукой Кирюс. «Кому я нужен? Правда, пришлось отдать бумаги этим бином товарищам». «Из-за меня?» — губы девушки внезапно дрогнули. «Николай, я вам очень благодарна. Это не те слова, но вы, надеюсь, поймете. Но я знаю, что такое война. Эти бумаги были вашим оружием, из-за них вы рисковали жизнью». «Из-за них погиб дед», — спокойно ответил Лунин. «И еще другие люди, я их даже не знал. Из-за них погиб Михаил Корф». «Хватит крови, Ольга. Если эти проклятые документы помогли вам выйти на свободу, значит, от них есть хоть какая-то польза. И завтра мы поговорим. Вам надо уехать». «А вы?» — тихо спросила девушка, и голос ее дрогнул. «Пока останусь. Нам нельзя уезжать вместе. Это опасно для вас и для меня». «Да, конечно», кивнула Ольга. «Сейчас вы скажете, что мы обязательно увидимся, но мне слишком часто приходилось прощаться с людьми и никогда не встречать их вновь». Валерий позвонил на следующий день. Лунин, не называя имен, велел бородачу встречать девушку послезавтра. Оставалось достать билет до Симферополя, но тут помог отец Лиды, и к следующему вечеру к отъезду было все готово. Они простились наскоро в квартире художницы. Лида и ее родители, начинавшие догадываться, что речь идет не о туристическом походе, настояли, чтобы Николай на вокзал не ехал. Проводить девушку взялся отец Лиды вместе с соседом-журналистом, здраво рассудив, что безопаснее лично проводить свою странную гостью. «Спасибо за все, Николай», — кивнула Ольга на прощание. «Знаете, почему-то я верю, что мы с вами увидимся. Странно, правда? Мне уже казалось, что в этом мире ни во что нельзя верить. Я буду молиться за вас». «Не забудьте молитву вашей няни», — усмехнулся Лунин. «Тогда со мной точно ничего не случится. После того, что было, мы можем считать себя почти бессмертными, правда?» «Правда», — согласилась девушка и тоже улыбнулась. На следующий день позвонил Валерий, сообщив, что все в порядке, и через час они уезжают туда, куда договаривались. Николай, мысленно поблагодарив приятеля за немудреную конспирацию, достал из библиотеки атлас и открыл большую карту Крыма. Порыскав по ней, он нашел Чебан Кермен и успокоился. Место и в самом деле оказалось глухим, глуши некуда. Оставалось надеяться, что враги все-таки потеряли след. Только после этого Келюс по-настоящему перевел дух. Полежав денек на диване, он, как ни в чем не бывало, появился в редакции. Начальство вновь сделало вид, что ничего не произошло. Николай пожал плечами и сел за рукопись. Впрочем, уже через несколько часов он отчасти понял, в чем дело. Во время обеденного перерыва на его стол положили карикатуру. Николай был изображен в шинели а-ля Дзержинский с маузером в одной руке и топором в другой. Подпись не оставляла сомнений, сотрудником какого ведомства здесь считают Лунина. В другое время это здорово бы разозлило. Но теперь Кирюс лишь усмехнулся, рассудив, что в такой момент такая репутация может быть даже не бесполезной. Объясняться он ни с кем не стал, а карикатуру приколол кнопкой над своим столом. Дни шли за днями, и Лунин стал постепенно привыкать к одиночеству. Вечерами он садился за свои записи, пытаясь свести воедино то, что прочитал в старых папках и услыхал от тех, с кем общался в последнее время, от странного сапожника до своего тезки из непопулярной конторы. Рана полностью зажила, и о болезни ничто уже не напоминало. Где-то через неделю после отъезда Ольги, Николай, освободившись пораньше и пробежавшись по магазинам, не торопясь шел домой по длинному, пустынному в этот час бульвару. Внезапно глаза уловили что-то знакомое. Впереди, за высокими старыми деревьями, разбросавшими ветви над землей, мелькнула знакомая кожаная куртка. Первым желанием было немедленно повернуть назад, но Келюс отдернул себя. Он почему-то не боялся этих странных типов, тем более теперь, когда Ольга в безопасности. К тому же, если это засада, пути к отступлению уже наверняка отрезаны. Николай не ошибся. Оглянувшись, он увидел, что в шагах в 10 за ним идет еще один парень, правда, одетый вполне по-летнему, но с таким равнодушным ко всему видом, что Лунин понял все сразу. Тип в черной куртке еще раз выглянул из-за дерева, сделал кому-то знак рукой, и не спеша вышел на аллею. Откуда-то с другой стороны появился еще один, тоже без куртки, но в странного покроя гимнастерки с высоким стоячим воротником. Идущий сзади ускорил шаг и поравнялся с Келюсом. Остальные молча заступили дорогу. Они ничуть не походили на Ярта Волкова, да и вообще на преступников. Молодые, с одинаковыми короткими прическами, худые, немного нескладные. Только несуразная одежда, да еще неожиданно взрослые глаза отличали их от сотен сверстников. Парни минуту-другую рассматривали Келюса с недобрым, даже брезгливым интересом. Затем тот, кто был в куртке, очевидно старший, поглядел Лунину прямо в глаза. «Ты предатель, Николай!» «Что?» — обомлел Келюс. «Ты предатель», — повторил парень. «Ты предал свой класс. Ты предал партию. Ты помогаешь врагу, контре». «А-а-а», — понял Лунин. «Слушайте, ребята, может, не надо политграмот? Может, Бином просто подеремся?» Парни переглянулись. «Он издевается!» — по-петушиному крикнул тот, что был в гимнастерке. Но старший жестом осадил его. «Здесь мы тебя не тронем, Николай. Но учти, у нас ты приговорен к смерти за пособничество лютому врагу пролетариата». «Тебе бы в кино сниматься!» — восхитился Келюс. «Где ты, Бином, научился так формулировать? Кстати, какому только врагу я помогал?» «Ты помогал ей!» — крикнул парень гимнастерки. «Ты что, не понимаешь? Она же враг! Контра! Она...» Парень в куртке жестом велел ему молчать. «Учти, Лунин, нас было пятеро. Когда она бежала, вся наша ячейка поклялась найти ее и привести приговор в исполнение. Двое уже погибли, по твоей вине. Но мы здесь, и мы найдем ее». «Впрочем», — парень в кожанке усмехнулся, — «может, у тебя еще осталась совесть, Николай?» «Поймите», — внезапно проговорил третий, до этого молчавший, — «из-за нее могут погибнуть тысячи людей, тысячи честных, преданных делу партии пролетариев. Она — знамя, Николай. Мы должны вырвать это знамя из рук врага, этих проклятых реакционеров-богоразовцев и социал-предателей-косухинцев». «Ну, хватит», — поморщился Келюс. «Будем драться, пацаны, или давайте расходиться. В красных дьяволят я играл где-то в классе во втором». Парень в гимнастерке вновь дернулся, но опять был остановлен старшим. «Ей не уйти, товарищ Лунин». Он попытался произнести это как можно внушительно, но в середине фразы голос сорвался на фальцет. «Железная рука партии уже раздавила все их змеиное гнездо, а ты еще пожалеешь». «Уже пожалел», — разозлился Лунин. «Я напрасно пригласил тебя в кино. Тебе, Бином, надо в спецшколу для дебилов. А ну-ка, с дороги!» Никто даже не пошевелился. «Сейчас мы уйдем, Николай», — кивнул старший. «Но еще увидимся. А пока отдай скантер. Ты лишен пропуска в ковчег. Кстати, из-за тебя твоего дядю отдали под трибунал. Он оказался трусом. Если отдашь пропуск, партия отнесется к нему со снисхождением». Скантер отдавать не хотелось, но мысль о том, как пропуск все-таки чужой, заставила задуматься. В глубине души Лунину было жаль Петра Андреевича. «Отдай пропуск, товарищ Лунин», — поторопил его тот, что был в гимнастерке. «Все равно отберем». Келюс расстегнул ворот рубашки, достал ладанку и попытался разорвать нитки. Отдавать ладанку этим типам почему-то особенно не хотелось. Нитки поддавались плохо. Дело шло медленно, но парни не торопили. Наконец, Лунин, разорвав ладанку, отдал значок с усатым профилем типу в комиссарской кожанке. «Носите, Бином, на здоровье», — пожелал он на прощание. «Пионеры юные, головы чугунные». Ночью он проснулся, словно от сильного толчка. Встав, Келюс машинально, не понимая даже, что делает, оделся и направился к выходу. Только в самой двери Николай остановился, сообразив, что творит нечто несуразное. «Стоп», — пробормотал он. «Я что, спятил?» Звук собственного голоса немного отрезвил. Лунин постоял у двери, помотал головой и медленно, словно на ногах висели гири, пошел назад. Проходя мимо зеркала, он бросил случайный взгляд и, увидев свое отражение, вздрогнул. Лицо было чужим, незнакомым. Черты странно заострились, белки глаз покрылись сеточкой взбухших сосудов, на лбу обозначились глубокие морщины. Келюс бросился в ванну и сунул голову под кран. Когда немного полегчало, Лунин побрел обратно в спальню. Он попытался заставить себя забыться, считал до тысячи, но откуда-то из глубин подсознания всплывало странное желание немедленно встать и уйти на темную улицу. И вновь почудился ему соленый вкус крови во рту. Утром Келюс с трудом смог встать. Солнце пугало. Он задернул шторы и лег на диван. Николай не завтракал, даже не выпил чая, но с удивлением понял, что совсем не хочет есть. Голова была пуста, ни о чем не думалось, и он пролежал до самых сумерек на диване, глядя в белый потолок. К вечеру ему стало лучше. Николай обругал себя паникером и, чувствуя прилив бодрости, собрался погулять. Каким-то краешком сознания он понимал, что вечером, да еще в таком состоянии, на улицу выходить не стоит. Но прохладный сумрак манил, и Келюс, накинув легкую куртку, вышел во двор, с удовольствием выдохнув свежий, уже остывший воздух. Николай не знал, куда идет. Ноги сами несли его через немалолюдный в это время центр по Тверской куда-то в сторону столичных новостроек. Кирилл с удивлением понял, что не чувствует ни малейшего страха. Даже сиплый с его адской собакой не казался уже опасным. Вспомнив трех типов, забравших у него скантер, Лунин решил, что сейчас ни за что не отдал бы пропуск. Николай сообразил, что уже ощущал нечто подобное. В подземелье, после схватки в кармане. Он понял, что болен, что Фрол был прав, но эта мысль ничуть не испугала. Впервые за весь день он ощутил голод и почему-то обрадовался.